История французской живописи. Начало развития искусства Франции пришлось на середину XV века. Искусство этого периода в основном было представлено росписями церквей и книжными миниатюрами. Например, под руководством Жана Фуке, работавшего при дворе Людовика XI и его школы, были созданы прекрасные иллюстрации для молитвенников и других богослужебных книг. В XVI веке во Франции работали в основном итальянские живописцы, которые были приглашены Франциском I для украшения королевских дворцов. Они положили начало французской живописной школе, которая долгое время следовала итальянским традициям. Но гугенотские войны, начавшиеся во второй половине XVI века, надолго приостановили развитие французского искусства. И только в XVII веке, с укреплением абсолютной монархии и усилением системы централизованного государства, французская культура возродилась и начала развиваться в двух различных направлениях. Мастера первого, такие как Жорж де Латур, обращались к воплощению явлений и образов реальной действительности. Прежде всего, они достигли существенных результатов в жанрах бытовой картины и портрета. Полотна на библейские и мифологические сюжеты в их интерпретации превращались в шедевры, благодаря необыкновенной достоверности исполнения. Вторым и наиболее мощным направлением в живописи стал классицизм, ярким представителем которого был величайший художник Франции Никола Пуссен. Также к известным мастерам французского классицизма относится выдающийся пейзажист Клод Лорен. В 1748 году при содействии кардинала Мазарини была основана Королевская академия живописи и скульптуры. Но идеи абсолютизма, бытовавшие в стенах академии, привели к тому, что некоторое время спустя это заведение превратилось в государственное учреждение, которое всецело подчинялось королю. Так продолжалось на протяжении долгого правления Людовика XIV. Первым директором Королевской академии был Шарль Лебрен. Его заслугой считается то, что он, будучи профессионалом и обладая энергией и незаурядными организаторскими способностями, сформулировал принципы академизма и стал законодателем большого стиля. На рубеже веков французская живописная школа не имела строго определенных принципов. Такие художники, как, например, Буше и Фрагонар, мало обращали внимание на натуру и стремились к внешним эффектам – театральности, слащавости, жеманству, что полностью соответствовало вкусам того времени. Не менее знамениты изящные картины Антуана Ватто, который также снимал и долей театральности, изображал дам и кавалеров из высших слоев общества. Он окружал их роскошными парками и прекрасными пейзажами сельской природы, запечатлевая момент беседы, танцев или игры на различных инструментах. Ватто создал новый жанр – галантное празднество. Не оставляли зрителей равнодушными и полотна Шардена, который создавал картины, не уступавшие произведениям лучших голландских мастеров. Он изображал сцены простонародного быта и натюрморты. Во второй половине XVIII века ведущей считалась школа живописи, основанная Жаком Луи Давидом, которая следовала принципам классицизма. Ее последователями и сторонниками стали Гро и Энгар. Особое внимание они уделяли исторической живописи, которая поощрялась Королевской академией живописи и скульптуры. Их излюбленными сюжетами были библейские предания, легенды героической эпохи раннего христианства. На французскую живопись значительное влияние оказали и революционные события. Художникам уже не нужно было искать героические сюжеты в глубине веков, их создавала современная история. Решительными противниками академизма были Теодор Жирико и Эжен де Лакруа, которые впоследствии стали яркими представителями романтического направления. Наряду с романтизмом в творчестве некоторых художников начинают проявляться черты реализма. Особенно это характерно для мастеров пейзажа и бытового жанра, к которым относятся Камиль Каро и Гюстав Курбе. В поздних произведениях большое внимание Каро уделял изображению различных состояний природы. Картины, написанные после 1848 года, находятся в музее Д'Орсе.